Глава 4. Тревога. Артур Мэнчик вошел в маленькую звуконепроницаемую кабину и сел за столик у телефона. Он точно знал, что собирается предпринять. Правда, еще не понимал до конца зачем. Как один из старших офицеров, ведающих программой СКУП, Мэнчик с год назад был ознакомлен с программой «Лесной пожар». Пояснение им давал тогда коренастый человек с сухой и точной манерой речи. Профессор какого-то университета. Подробности Мэнчик позабыл. Помнил только, что где-то находится какая-то лаборатория и группа из 5 ученых, которых можно вызвать туда по тревоге. Задача группы – исследование внеземных форм жизни – в случае, если они будут занесены американскими космическими аппаратами, вернувшимися на Землю. Имена этих 5 Мэнчику не называли. Но он знал, что для их вызова есть специальный прямой провод Министерства обороны. Подключиться к прямому проводу можно, набрав определенный условный номер в двоичном исчислении. Он полез в карман за бумажником, порылся там и вытащил карточку, которую передал ему тогда профессор. В случае пожара оповестить подразделение 87. Звонить только при чрезвычайных обстоятельствах. Он уставился на карточку и задумался. Что же произойдет, когда он наберет двоичный эквивалент числа 87? С кем ему придется говорить? Или кто-нибудь ему позвонит? А может, будут проверять, уточнять, докладывать высшему начальству? Он протер глаза, взглянул на карточку еще раз и пожал плечами. Так или иначе, сейчас он все узнает. Вырвал листок из блокнота, лежавшего рядом с телефоном, и принялся писать цифры. Основа двоичной системы исчисления – число 2, возведенное в какую-либо степень. 2 в нулевой степени – 1, 2 в первой – 2, 2 в квадрате – 4 и так далее. Мэнчик обратился к двоичному коду, предназначенному для ЭВМ, которые пользуются этим простым языком – «включено-выключено», «да», «нет». Один математик сострил как-то, что двоичные числа – это способ счета, придуманный людьми, у которых на каждой руке всего по одному пальцу. А по существу, это перевод обычных чисел, выраженных в десятичной системе, с помощью 9 значащих цифр, в систему, имеющую всего 2 цифры – 1 и 0. Мэнчик закончил пересчет, посмотрел на выписанные им цифры и проставил черточки. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Вполне правдоподобный телефонный номер. Он снял трубку и набрал этот номер. Часы показывали ровно полночь.